Глава 16. Шесть десятков паладинов и два десятка демонологов неподвижно лежали на земле. Не мертвы, но мало отличимы от мертвых, они пребывали в трансе, в черном гипнотическом сне, и на лицах их застыли блаженные улыбки. Еще два десятка паладинов и шестеро демонологов в отчаянии взирали на эту картину. Они были покрепче остальных и пока что сопротивлялись Мороку. Но сколько еще они смогут держаться? «Нам его не одолеть!» – прохрипел Борхес-зверинец, цепляясь за свой суковатый посох. «Он слишком силен! Слишком!» «Пречистая дева с нами!» – слабо произнес лодки Роган, едва держась на ногах. «Мы не должны сдаваться!» Из сумрака донесся приглушенный смешок. Скрытый тенями, там притаился Як, владыка иллюзий и галлюцинаций. В отличие от других архидемонов, он не рвал своих жертв когтями, не испепелял взглядом и не топтал громадными ножищами. Он их очаровывал, навевал приятные сны, нашептывал сладкие сказки, и глупые смертные сами шли к нему, добровольно и с радостью. Всех слабых и податливых здесь он уже смял, остались самые упрямые. С ними повозиться придется чуть дольше, но вскоре и они вольются в общий хоровод, пополнят число его счастливых слуг. Чтобы ускорить процесс, Як выбрался из-под земли и предстал перед напуганными смертными. Втрое выше любого из них, массивный и громоздкий, он сгорбился так, что почти касался руками ступней. Его змеиный хвост мелко дрожал, а змеиная же голова вытянулась на длинной шее. Як двигался очень медленно, каждым шагом, каждым жестом внушая непреодолимый ужас. Черные воронки, заменяющие ему глаза, притягивали к себе, подавляли волю. Один раз взглянувший не мог более вырваться из этих омутов. Слабеющей рукой лодки Роган поднял меч, шепча молитву Пречистой Деве. Только она все еще удерживала его от погружения в дрему. Борхес-зверинец, немолодой уже колдун, жалобно постановал, пытаясь не терять концентрацию. Сейчас бы здесь не помешали Эйнхерии. Их татуировки не очень-то годятся против колдовства демонов. Но даже у Яга вряд ли получится усыпить мертвецов. Но Эйнхериев нет. Была дюжина для поддержки, но они обратились в пыль во время столкновения со жрецами древних. Эти проклятые чудовища убивали одним прикосновением. И теперь особая противодемоническая рота оказалась в западне. «Назад!» – раздался ледяной голос. «Этот враг не вашего уровня. С ним буду сражаться я». Як издал довольное шипение. Именно этого он здесь и добивался. Выманивал на себя мага Криола. «Сейчас на него обрушится Ак-Кару, и они вдвоем...» Тут Як запнулся. Поглощенный очаровыванием смертных, он позабыл следить за Ак-Кару, ожидая, что тот сам его отыщет. И только сейчас заметил, что его нет поблизости. Он еще довольно далеко. И не в воздухе, а на земле. Это Ягу совсем не понравилось. Очень осторожный, даже почти трусливый. Он стремился избегать всех стычек, где у него не было абсолютного превосходства. А перед ним маг, сразивший Лаласу, Нерлатхотепа, Дагона и Абхота, три архидемона и темный бог. За всю историю Лэнга только Мордук двуглавый топор сумел истребить больше. Такого противника нельзя недооценивать. Нельзя сражаться с ним в одиночку, без напарника, иначе он... «Длань Мордука!» – коротко произнес Криол. Дейлориана Агония отвернулась от уже высыхающего трупа и с отвращением вытерла окровавленные руки. Дедушка оказался настоящей вонючкой, а одолеть его было гораздо труднее, чем отца. Юная колдунья сама лишь чудом не погибла в этой стычке. Сражение шло почти так же, как и с Гилалом, только длилось дольше и обошлось дороже. Ак-Кару не щадил Дейлориану, как Гилал. Ей пришлось использовать в качестве оружия собственную кровь. Она растратила почти две трети и стала белой, как бумага. Только колдовство сейчас поддерживало в ней жизнь. Но, по крайней мере, старый кровосос мертв, и можно поразмыслить, что делать дальше. Хотя Дейлориана уже приняла решение покинуть поле битвы. Она устала, ей было больно, а сражаться с демонами окончательно надоело. Скучное занятие. Не обращая больше внимания на происходящее вокруг, Дейлориана Агония развернулась и зашагала прочь. Ей захотелось заглянуть еще в одно место. Правда, идти пешком будет слишком долго. Можно подхватить какого-нибудь вампира. Их немало, бесхозных, потерявших в бою седаков. Или усесться в железное яйцо плонинских головастиков. Или... «Лиана!» Негромко позвала Дейлориана. Колдунья-полукровка, все это время наблюдавшая из безопасного места, с готовностью подбежала к своему кумиру. Дейлориана внимательно осмотрела ее плечи, ощупала лопатки, заставив Лиану стыдливо зардеться, и спросила. «Как ты делаешь свой фокус с крыльями? Это колдовство или врожденное?» «Немножко того, немножко другого», — ответила польщенная Лиана. «Я 3 года провела на 8-м факультете. Там и научилась отращивать. Меня научить можешь?» — перебила Дейлориана. «Конечно, владычица. Но на это нужна пара 8, не меньше. Я учусь быстрее других». Услышав гибель Ак-Кару, Креол растянул губы в улыбке. Дейлориана его не подвела, хотя он всегда с подозрением относился к этой мутной юнице. Вечно молчащая, вечно себе на уме. Креол никак не мог понять, что ею движет, и постоянно опасался подвоха. О, конечно, она принесла ему клятву верности, как и все колдуны Серой Земли. Но даже магическая клятва не дает полной гарантии. Даже магическую клятву при желании можно нарушить. Способов немало. Кадере сновидящий и Клевентин предатель продемонстрировали это более чем наглядно. Но Дейлориана Агония оказалась ценным приобретением. Вырезала целых 2 архидемонов. Хорошая девочка. Жаль, с остальными она ничем помочь не сможет. Но ничего, с ними Креол и сам справится. Закутанный в дюжину защит, маг произнес несколько слов, распылил благовоние скауба и метнулся вперед с посохом, только чтобы пронзить им пустоту. Секунду назад на этом месте стоял и вращал буркалами Як, но когда он понял, что Ак-Кару только что погиб, а его самого накрыли дланью Мардука, то сделал то, что на его месте сделал бы любой здравомыслящий демон. Он сбежал. Среди демонов есть берсерки-разрушители, лишенные чувства самосохранения, но Як к таковым не относился. Кто-кто, а он всегда знал толк в стратегическом отступлении. Даже обессиленный, он все еще мог уйти в тень так же легко, как человек, открыть незапертую дверь. Одно движение, и вот он уже растворился во мраке. «Куда это ты собрался, отрыжка Тиамат?» — громко возмутился Креол. «Я не разрешал тебе уходить!» Но Як был полон решимости удрать как можно дальше. Под защиту Шабнигурата? Или просто переждать где-нибудь, пока не выветрится длань Мардука? А Креол был полон решимости ему этого не позволить. И пустился вдогонку. Помчался, что было сил, внутренне досадуя, что сделал именно посох. Мардук вот использовал лук. Тоже есть свои недостатки. Но зато не нужно подходить вплотную, чтобы кого-то поглотить. Впрочем, Креолу лук бы не подошел. Он толком не знал, как его правильно держать. Это посох ему как раз по руке, удобный, легкий и очень хорош, чтобы пырять всякое. Если бы только Як хоть немного постоял на месте. Дема-волк втянул носом воздух. Глаза говорили ему, что впереди люди. Обычные, хотя и диковатого вида. Но нос? Нос утверждал, что это демоны. Не полудемоны, которым еще только предстоит обрести демонический облик. Не полукровки, в жилах которых есть примесь демонической крови. Полноценные демоны. Хотя выглядели они все-таки совершенными людьми. Почти обнаженные, облаченные лишь в тряпицы, повязанные на бедрах веревочками. Их волосы спускались до самого пояса, а бороды были небрежно обкорнаны. По подбородкам и шее многих текла кровь. Демоволк застал их за пожиранием какого-то смертного. То были волки. Если злыдни – это демоны-вампиры, то дикие псы и волки – демоны-оборотни. Среди надзирателей они числятся в самых низах, поскольку обращаться по собственной воле не умеют. Часть времени пребывают в зверином облике, а часть в людском. И в людском они не впечатляют. При виде демоволка эти жалкие создания сразу бросились в рассыпную, а тот ринулся за ними, и пошла кутерьма. Один за другим они исчезали в страшной пасти. Мелкие демоны, шушера. Желудок демоволка почти не ощутил их. Ему хотелось еще и еще. Рвать, терзать, поглощать это сладкое мясо. Безгласный, беспамятный, безымянный демоволк не знал иной цели, кроме как убивать демонов. В этом была вся его жизнь, единственный смысл его существования. После волков он сожрал полдюжины странных существ, похожих на помесь спаниеля с гадюкой. Они шипели, кусались и невыносимо смердели, но демоволк ими не побрезговал, хотя вкус был так себе. Затем демоволк неплохо подкрепился, отправив в брюхо 3 свинодемонов. Каждый был вдвое больше его самого, но это лишь удлинило процесс пережевывания. Размеры, вес – это все просто условности, несущественные мелочи. Следующий демоволк атаковал еще более крупную добычу. Громадную тварь, даже уже совсем не тварь, а маленький ползущий хаос. Далеко не такой безграничный, как Нерлатхотеп или Обход, но явно уже перешедший грань между надзирателями и господами. Страшно представить, сколько своих же собратьев слопало это чудовище, чтобы вырасти до таких размеров. Теперь Димоволк слопал его самого. Но ему уже и этого было мало. Хотелось чего-то большего. Чего-то особенно вкусного и аппетитного. Чего-то похожего на того демона, у которого Димоволк откусил ногу, после чего... Он не помнил, что было дальше, но, кажется, было очень больно. Вот бы съесть кого-нибудь подобного целиком. Димоволк не отличался сообразительностью, но в этот раз он все же смекнул, что с архидемоном ему в одиночку не справиться. Нужно объединиться с кем-нибудь в стаю, с кем-нибудь достаточно сильным. Лучше всего с кем-нибудь из его проводников, только вот с кем. Дейлориана, его обычная проводница, ушла куда-то очень далеко. Димоволк все еще слышал ее запах, но очень слабый, почти исчезнувший. Зато запах хозяина ощущался четко, и к нему примешивался запах очень крупной добычи. Сладкий-сладкий вкус, сладкий-сладкий аромат. То, что нужно.